треск. Свинарник дрогнул, еще раз закачался, роняя со стены крыши труху, и, наконец, треснул, как дамская перчатка, напяленная на лапу грузчиков. Крыша свинарника покосилась, и мелкими толчками поехала на бекрень. Что-то розовое и горбатое высунулось из-под нее. Лопнув от перенапряжения, свинарник расселся, и из него медленно поднялась вверх чудовищная свинья размером с дирижабль. Непосредственно от Борова в этом раздувшемся существе остались только крошечные выпученные глазки, четыре копытца, спиралька хвостика, пятачок и розовый ротик. Грузно вращаясь, свинья поднималась все выше и выше под облака, и с столовки выспал народ, глядел и шепотом переговаривался. И я тоже глядел, пока железная рука тетки Рыбец не впилась мне в ухо и не повернула его вокруг своей оси, как переключатель у телевизора. Это означало то, что тетка Рыбец догадалась обо всем и обо мне, и об Абекусе, и о десанте. «Заморю!» — тихо сказала она мне. По скриптум. Эта глава с виду легкомысленна, но на самом деле есть жестокое обличение войны и насилия. Однажды я читал книжку «Как на землю прилетели марсиане», и там было написано, что не обращались с людьми, как люди со скотом. Вот я в этой главе и пишу, что война обращается с людьми, как со скотом, со свиньями. Хотя Боров и на самом деле улетел, он есть литературный образ, где на войне люди становятся свиньями, пушечным мясом, свиной тушенкой. Хочется закончить главу словами поэта солнечному миру, да-да-да, ядерному взрыву. Нет-нет-нет. Как я освободился! Чтобы стала ясной судьба бесценной информации, за которую заплатил жизнью шпион Бабекус, но которая все-таки попала в руки врага, вернемся на несколько минут в дом Барбариса, тем более что моя судьба тоже зависела от этого. Дядя Толя примчался домой от тетки Рыбец, которая все ему про меня рассказала, и тихо-тихо, совершенно неподвижно, стоял в дверях. Барбарис мышью сидел за печкой и тоже не издавал ни звука. Так они подлавливали друг друга на шум, как на блесну. И, наконец, не дождавшись результата, дядя Толь позвал: «Борька!» Барбарис молчал. «Борька, чего?» Неохотно отозвался он. «Поди сюда!» «Зачем?» «Поди, кому сказал!» Барбарис тяжело поднялся и вышел к отцу. «Ты об чем давеча с Вовкой за воротами говорил?» «Ни об чем!» Занудливо ответил Барбарис. Они посмотрели друг другу в глаза, как пистолеты дуэлянтов. Дядя Толя стал рывками вытаскивать свой широкий ремень из петель на штанах. — Я тебя сейчас научу, как с отцом надо говорить, — так обещающе сказал он. — Бать, ты чего? — заныл Барбарис, косо глядя на ремень. — Тогда о чем с Вовкой болтал? Хлопая ремнем по ноге, дядя Толя навис над сыном, грозно вылупившись на него и схватив за рубашку на животе. — Ночью на Тиньву идти хотели, — гнусаве соврал Барбарис и шмыгнул носом. — Врешь! — констатировал дядя Толя и тряхнул его. — Самай штаны! — На вагонах кататься собирались уже, — безнадежно ответил Барбарис и увидел, как ремень злобно взвился над головой отца и щелкнул. — Врешь! Врешь! — яростно закричал дядя Толя и принялся трясти Барбариса, размахивая ремнем. Огромные слезы покатились из глаз несчастного Барбариса. Голова его болталась из стороны в сторону. «Говори!» — загремел отец. «Он на станцию посылал!» Не удержавшись, раскололся Барбарис и разревелся совсем. «К Палкину!» «Зачем?» не унимался отец. — Сказать, что все шпионы!